Глава 9. Возвращение. Наступила ночь со своими зловещими видениями, как вдруг в конце дворца раздались крики. Королева с трепетом встала и открыла окно. Почти в то же мгновение дверь отворилась, и вошел гусар, отправленный графом Шарни. Он во весь карьер прискакал из Севра. «Король?» — спросила королева. «Его величество будет здесь через четверть часа», — отвечал офицер, едва переводя дух от усталости. «Все благополучно», — сказала королева. «Благополучно и счастливо, ваше величество». «Конечно, вы видели короля?» «Нет, ваше величество. Граф Шарни видел его и поручил мне передать о том вам». Королева вздрогнула, услышав это имя, случайно связанное с именем короля. «Благодарю вас», — сказала она молодому человеку. «Отдохните». Молодой человек поклонился и вышел. Королева, взяв в руки обоих детей, направилась к главному подъезду, где уже толпились придворные и прислуга. Проницательный взор ее тотчас заметил стоявшую на террасе молодую женщину, устремившую жадные взоры в темную аллею Версаля. То была Андре. Присутствие королевы не заставило ее изменить положение. Вероятно, она, всегда спешившая занять место возле королевы, не заметила ее или не хотела заметить. Быть может, она ждала возвращения Шарни, которому только что выказала столько внимания. Удар, нанесенный королеве, был тем самым вдвое сильнее. Она рассеянно принимала радостные поздравления друзей и придворных. В сердце ее замолкла тревога относительно поездки короля, которому угрожало столько врагов. Наконец, силой воли королеве удалось подавить в себе все, что становилось между нею и ее привязанностью к королю. Она принесла в жертву свою ревность, гнев и свои тайные радости. Господь воскресил в душе ее любовь к супругу как спасительное успокоение и опору. Так, по крайней мере, она чувствовала в эту минуту. Она подавила в глубине души мелочное мщение женщины. В конце аллеи показались факелы, освещавшие поезд короля. С каждой секундой огни эти становились все явственнее и явственнее. Послышалось ржание коней. Казалось, земля затрепетала под мерным шагом эскадронов, сопровождавших короля. Решетки растворились, все бросились навстречу королю с криками восторга. На мостовой большого двора раздался звук въехавшего экипажа. Королева сбежала со ступеней лестницы навстречу королю. Она была в восторге, в упоении. Людовик XVI, выйдя из кареты, поспешно входил на лестницу среди толпы военных, воодушевленных торжеством и событиями этого дня. Гвардия мешалась с конюхами и берейтерами, срывала с кареты и сбруи все кокарды, нацепленные на них парижанами в порыве восторга. Король встретился с королевой на мраморной площадке. С криком радости и любви она обняла короля и зарыдала, как будто бы не надеялась больше свидеться с ним. Переполненная радостью, она не заметила, как Шарни и Андре, стоя в тени, молча пожали друг другу руки. Мало того, Андре сбежала к нему навстречу с лестницы. Первый взгляд, первое слово Шарни были обращены к жене его. Королева подвела к королю детей, бросившихся обнять отца. Дофин, увидав на шляпе его новую кокарду, освещенную горящими факелами, вскричал с детским изумлением. «Что это, папа? У тебя на шляпе кровь?» То был национальный, красный цвет кокарды. Королева взглянула и была поражена. Король наклонился, чтобы поцеловать свою дочь и вместе с тем скрыть краску стыда, покрывавшую лицо его. Мария Антуанетта с глубоким отвращением сорвала со шляпы кокарду. «Бросьте это, государь! Бросьте скорее!» — говорила она и швырнула кокарду, по которой прошла вся свита, сопровождавшая короля. Это странное замешательство короля мгновенно угасило в Марии Антуанетте все ее увлечение. Она невольно искала глазами Шарни, стоявшего тут же, около короля. Она обратилась к нему со словами. «Благодарю вас, граф, вы сдержали данное слово». «Кому вы говорите?» — спросил король. «Графу Шарни», — смело отвечала она. «Да, бедному Шарни досталось довольно хлопот, прежде нежели он добрался до меня». «А Жильбер?» «Где он?» — добавил король. «Пойдемте ужинать, ваше величество», — сказала королева. «Граф Шарни, где графиня? Пригласите ее к нам».